Вторая встреча с Саддамом Хусейном прежде всего представляла интерес с точки зрения ее сопоставления с первой. По моему мнению, которое разделили и коллеги, за 3 недели все-таки произошли определенные изменения. 28 октября Саддам Хусейн не воспринял негативно, как это было 3 недели назад, мои слова, что выход войск из Кувейта должен предшествовать любым другим действиям. Другая подвижка. Готовность Хусейна, который уже не отмалчивался, как было при первой встрече, говорить в достаточно конкретных категориях о решении проблемы иностранных заложников в Ираке. Эти идеи сводили к следующему. Он хотел, чтобы с призывом освободить заложников к нему обратились президенты СССР и Франции, подтвердив свою приверженность политическому урегулированию кризиса в зоне Персидского залива, а также других проблем всего региона. Еще одним элементом такого обращения должно было, по мнению Хусейна, стать осуждение всякого применения силы против Ирака. Я сказал Хусейну, что обращение с такими формулировками нереально, хотя обещал незамедлительно проинформировать о его предложении Горбачева, находившегося в то время с визитом во Франции. Однако интересно отметить, что в ответ на мои слова о неприемлемости предлагаемых формулировок Тарик Азиз сказал о готовности обсуждать и другие предложения советского и французского президентов по этому вопросу. Хусейн продемонстрировал свой интерес к идее привлечения арабских лидеров к урегулированию. Обратил на себя внимание, что он выделял Саудовскую Аравию в качестве главного, а возможно единственного, арабского партнера для переговоров. Подчеркнул, что готов встретиться сам или направить своего представителя для встречи с соответствующими саудовскими представителями в любое время и в любом месте. Но на главный вопрос, готов ли вывести иракские войска из Кувейта, Саддам не ответил «да». Он, как и раньше, по-видимому, полагал, что есть время для того, чтобы выторговать выгодные для себя условия. В то время, когда мы летели из Багдада в Эр-Рияд, президенты СССР и Франции выступали в Париже на совместной пресс-конференции. Идея политического урегулирования прозвучала и в выступлении Миттерана, и в выступлении Горбачева, где он сослался на то, что в 5 утра получил в Париже телеграмму от меня из Багдада. Итак, мы в Саудовской Аравии. Главная встреча в этой стране прошла в Джидде, где за прямоугольным вытянутым столом, совсем как в московских официальных кабинетах, собрались члены правящей семьи во главе с королем Фахдом. Здесь были наследный принц Абдалла, и министр обороны принц Султан, и министр иностранных дел принц Сауд Аль-Фейсал. Я подробно изложил нашу позицию по кувейтскому кризису. Когда сказал, что Советский Союз, не отступая ни на шаг, исходит из бесспорной необходимости вывода иракских войск и восстановления в Кувейте ситуации, существовавшей на 2 августа, но стремится достичь этой цели политическими средствами, король Фахд зааплодировал. Саудовцы вообще располагают к себе своей непосредственностью, естественностью, может быть, в этом сказывается и бедуинский характер, в общем, доброжелательный. Король и его окружение не отвергали идею невидимого пакета для разговора с Саддамом Хусейном. Но в то же время их, так же как американцев, тревожило, не будет ли это воспринято Саддамом как повод тянуть время в целях укрепления своих позиций в Кувейте. Очевидно, были в королевской семье такие, кто склонялся к немедленному переходу к военным акциям. Однако, думаю, что король Фахд занимал более взвешенную позицию. Он, смею утверждать, искренне надеялся, что все-таки удастся заставить Ирак уйти из Кувейта невоенными методами.